Письмо 81. Гимн 7 святого Симеона Нового Богослова я читал. Там описана высшая духовная созерцательная степень, которая дается человеку по благодати Божией, по очищению сердца от страстей. И для твоего ограниченного умишки они непонятны. Святые отцы пишут: «Если кто не очистил свое сердце от страстей и стремился к созерцанию, таковых постигает гнев Божий. Не советую тебе читать гимны святого отца, ибо не полезны тебе. Читай книги о деятельной жизни и очищай свое сердце от страстей. Когда очистится сердце от страстей, тогда будет понятна и созерцательная степень. При чтении гимнов святого отца ты удивляешься, как возможно было издавать и написать неизъяснимое. Когда человек по Божьей благодати озарится свыше единением с Господом, тогда Господь открывает человеку свои божественные тайны. Плотскому нашему умишку непостижимо. Будем читать, а в сущности не можем понять. Ты советуешь мне беречь этот гимн в сердце своем как некую тайну. Конечно, я недостоин такой высокой степени созерцания опытом в чувстве сердца. Все же при чтении «Добротолюбия» в 5 томах понимаю эту высокую степень, насколько может вместить мой ограниченный ум, ибо в них это хорошо объяснено только в другом порядке, чем в гимнах преподобного Симеона. Не так давно я прочел книгу, перевод с греческого Каллиста Катафигиота, о божественном единении и созерцательной жизни. Во всей книге только и говорится о созерцании и единении с Богом, подобно гимнам преподобного Симеона.